Глава 19. «Лариса Андреевна, тут девушка хочет попасть именно к вам». Медсестра из регистратуры звонит по внутреннему телефону и немного нервно сообщает мне занимательную информацию. «А у меня кто-то есть еще по записи сегодня?» Пытаюсь открыть программу на компьютере, но все, как обычно, зависло, и на экране только крутится колесико. «Нет. На сегодня все. Но она...» Медсестра мнется, но все же заканчивает. «Какая-то странная, да еще и наглая. А ведь Тамара Ивановна готова была ее принять. Здесь прямо стояла. Но эта в грубой форме отшила ее и требует только вас». «Пусть проходит», — хмыкаю я. На мобильный приходит сообщение от Артема. «Скучаю, мечтаю и представляю, что буду делать с тобой, когда вернусь». Улыбаюсь его сообщению и переворачиваю телефон экраном вниз. Артем уехал на неделю к маме, что-то случилось у нее. Я не спрашивала, а он не рассказал. Но это и к лучшему, нам хорошо с ним. Мы можем проводить отличные ночи вместе, дарить друг другу удовольствие, но это тот максимум, на который я могу себя настроить. Я не остаюсь с ним ночевать, всегда возвращаюсь домой. А еще я так и не смогла за эти несколько недель пригласить его остаться у меня. Хотя возможность была, особенно когда Киру забирал Руслан. «Здравствуйте!» Звонкий голос врезался в мои мысли так неожиданно, что я растерялась. Закрывая за собой дверь, в кабинет входит девушка. Молодая, красивая, блондинка. А еще что-то в ней мелькает знакомое. Где же я могла ее видеть? «Здравствуйте. Проходите». Я отбрасываю все лишние мысли и приступаю к приему. Сейчас она пациент. «Что вас беспокоит?» «Хочу сдать необходимые анализы и проверить, все ли в порядке». «Отлично. У вас есть наша медицинская карта?» «Да. Вот!» Она протягивает мне карту, а у меня все становится на свои места. Забираю карточку из рук Виолы, какое имя подходящее, и начинаю листать. Но сейчас меня больше интересует, для чего она здесь. Да, в нашей поликлинике еще ведут двойную запись. Место работы указывается и в электронной карте, и на обычной амбулаторной. «Прокуратура проходила медобследование 4 месяца назад. У вас все было в порядке». Я читаю заключение, которое подписывала Тома. «Мы с любимым решили завести ребенка, и я хочу убедиться, что у меня как раз подходящий период». И снова эта улыбка оскал, а еще взгляд. «Поздравляю. Надеюсь, я сейчас выгляжу искренне. И да». Я вспомнила, где видела эту Виолу. Это она была у прокуратуры с Русланом, тогда, перед Новым годом. «Раздевайтесь, проходите за ширму и снимайте низ». Киваю в сторону кресла, а сама заполняю данные для забора анализов. «И все?» Виола остается сидеть напротив, а выражение ее лица меняется. «Вы же пришли сюда на обследование?» Я поднимаю взгляд на Виолу. «Не зря он вас бросил. Холодная, фригидная баба. Такому мужчине, как Руслан, нужна страстная женщина, которая сможет удовлетворить его. А вы...» «Милочка...» Перебиваю я ее, резко захлопывая карточку. «В данный момент вы находитесь в медучреждении. И если ваш прелестный ротик не захлопнется, я сделаю так, что вы попадете в другое медучреждение, более закрытого типа. Если вы пришли сюда за помощью, так будьте добры вести себя соответствующе. Если же решили показать, кто из нас больше подходит Руслану, не стоит. Вы не сможете тягаться с тем количеством баб, которые прошли через его член. Даже я не стала этого делать». «Да ты...» «Вы...» Снова перебиваю ее фырканье. «Я к вам обращаюсь на «вы».» мерзкая старуха!» Взвизгивает Виола и, вскочив со стула, выбегает из кабинета. Постукивая ручкой о столешницу, жду, когда вернется. Но нет, дверь не открывается. Криков не слышно. Заведующая не прибежала. Даже через полчаса все тихо. Только у меня внутри пустота образовалась. Еще чернее и холоднее прежней. Пока заканчиваю рабочий день и привожу все документы в порядок, становится легче. Но стоит мне сесть в машину и уехать домой, как снова годливое чувство накрывает. В памяти прокручиваю нашу семейную жизнь с Русланом и пытаюсь вспомнить хоть что-то, что могло бы соответствовать словам этой Виолы. Фригидная. Я и фригидность даже рядом не стояли. Наши ночи и моменты, когда мы могли урвать кусочек свободного времени днем или в перерывах, можно было назвать сумасшествием. А то, как мы умудрялись доставлять удовольствие друг другу. Между ног начинает пульсировать, а в груди колоть от злости и ненависти. Даже спустя столько времени я не могу избавиться от чувств к нему. Ненавижу себя за это. Хочется что-нибудь разнести. На телефон приходит сообщение. «Ты знаешь, чего я хочу сейчас?» А следом еще одно. «Тебя». И фото Артема. Мне хочется придраться и сказать, что я ничего, но смысла в этом нет. Он не виноват, что я не могу найти баланс в себе. Поэтому отправляю ему в ответ сердечко и выключаю звук. Не хочу ни с кем разговаривать. Хочу тишины и спокойствия, внутри и снаружи. Да только где же его взять?